Глава 37. Наши дни. Тульская область. Пройдя около километра по сносной тропинке, ноги вязли в жиже, но воды не было, они наткнулись на большое болото, которое нельзя было обойти через лес. «Жанна, бери палку!» — крикнул ей Андрей, злясь, что еще далеко до рассвета. Преодолевать болото в темноте — занятие не только нелегкое, но и опасное. «Ступай только в мои следы! Умоляю тебя, никуда не сворачивай. Ступай мягко, без рывков и резких движений. Мы пойдем по кочкам около кустов. Видишь, оно заросло кустами. Возле них обычно твердый грунт. Ногу ставь на середину. Всей ступней и плавно переноси тело без скачков, опираясь на шест». Нащупав палкой твердую землю, он смело ступил на первую кочку. Жанна, боясь выронить фонарик, шла за ним, завороженно глядя, как следы заполняются черной водой. Эта вода будто скрывала какую-то тайну, но у молодой женщины не было желания ее разгадывать. Ломакин с неудовольствием заметил, что кочки становились выше. Идти по ним сложнее. Это уже другая техника. «Выстави шест вперед, опирайся на него и плавно переноси тяжесть тела с одной ноги на другую», — командовал он. — «Только не вздумай перепрыгивать с кочки на кочку. Это опасно». Он заметил, как забрезжил рассвет. Первые робкие лучи солнца позолотили кроны старых берез. «Ура!» — вырвалось у него. «Солнце — наш первый помощник». И солнце помогало им преодолевать болото, оказавшееся больше, чем они рассчитывали. Жанна чуть не ступила на кусочек торфа, показавшийся ей кочкой, покачнувшись, едва успела опереться на шест, чтобы не свалиться в болотную зеленую трясину, скрывавшую под собой топь с маленькой полыньей на грязной зелени вроде колодца. Ломакин сказал: «Попади она в эту полынью, ее бы засосала, затянула и, как говорят, концы в воду». Жанна чувствовала, как усталость наваливалась на нее, словно снежный ком. Болели мокрые ноги, ныли руки и спина. Однако она боялась пожаловаться спутнику. Он все делает, чтобы ее спасти, а она... Но Андрей, бросив на нее пару сочувственных взглядов, сам догадался о ее состоянии. «Постараемся свернуть в лес, на дорогу», — сказал он. «Хотя бы немного пройдем сухой тропой». Но и это решение особо не помогло. Метров через 50 ноги снова погрузились в воду. «О, черт!» — женщина посмотрела на заросли высокой травы в воде. Такой высокой, что казалось, они в поле, а не на болоте. Но это был обман. «Извини, Андрей. Мне кажется, еще немного, и я упаду в обморок. Я не чувствую ни ног, ни рук. Давай выберемся на старую дорогу, немного прогуляемся по ней, сделаем привал и снова углубимся в болото», — сказал он. «Я не могу позволить, чтобы ты сдулась на полпути. И вообще, мне кажется, нас никто не преследует, и можно немного расслабиться. Вряд ли охотники Завьялова знатоки болот». Он еще раз сверился с картой, немного свернул, продолжая шлепать по воде. Но вскоре они действительно оказались на заброшенной дороге, по которой когда-то наверняка ездили и ходили люди. А потом, вероятно, болото перешли в наступление, и несчастные поспешили уйти, как из той деревни, которая уже попадалась им на пути. Радуясь твердой почве, Жанна захлопала в ладоши. В ответ отозвалась какая-то птица. «Хочешь, присядем?» — спросил Андрей. Но она не разделяла его оптимизма. Ей казалось, что за стволами сосен, за тонкими березками притаились охотники, и вскоре их настигнет шальная пуля. «Нет, Андрюша», — женщина покачала белокурой головой, — «здесь мы с тобой прекрасная мишень. Давай пройдем дальше». Не сворачивая с дороги, они старались идти так, чтобы деревья и кусты прикрывали их. «Смотри, что там впереди?» Длинный изящный палец Жанны с обломанным ногтем указал на красноватое строение. «Давай поглядим». Они подошли ближе и увидели заброшенную церковь. «Господи! Откуда она здесь?» — изумилась молодая женщина. Ломакин вспомнил, что в юности читал про эти места. Спасибо инструктору по туризму, хорошо подготовил их как проводников и экскурсоводов. «Говорят, когда-то здесь была богатая деревня», — — пояснил Андрей, вытирая с лица грязь. «Но болота вытеснили людей. Некоторые бежали отсюда и потому, что утверждали, здесь происходят непонятные, страшные вещи. В XIX веке здесь велись ремонтные работы. Один из крестьян подрядился устроить на речке, которая протекает неподалеку, земляную дамбу. Когда все сделал, принимать работу выехал член земской управы и... как в воду канул. Вместе с ним исчез возница. Бесследно пропали и лошадь с телегой. Их искали, но, как ты догадываешься, не нашли. А спустя 2 года исчез целый обоз с продуктами. И снова полиция напрасно обшаривала леса. Вскоре пропал почтальон, потом землемер вместе с бричкой и возницей, за ними 2 крестьян. Вот и решили жители не испытывать судьбу и бежали отсюда подальше. Мой инструктор по туризму говорил, что сюда наведываются только экстремалы. Разумеется, в такие болота, которые нам предстоит пройти, они не лезут. Сверни мы направо, там дорога была бы гораздо проще. Но тогда мы пересечемся с нашими преследователями. «Давай зайдем в церковь». Жанна пробиралась сквозь заросли травы. «Гляди, тут могильные плиты». «Возле каждой сельской церкви раньше было кладбище», — кивнул Андрей. Они вошли внутрь и словно оказались в другом мире. На них повеяло спокойствием, будто кто-то незримый провел по лицу теплой, ласковой рукой. «Ты сказал, что туристы иногда сюда наведываются», — Жанна показала на вырезанную из картона иконку, а возле нее — консервную банку, где сплющились давно сгоревшие свечи. «Наверное, ее не реставрируют, потому что сюда мало кто приберется». «Это верно», — подтвердил Ломакин. «Мне кажется, в данный момент ее никто и не помышляет реставрировать. Гляди, в каком она плачевном состоянии. Фактически от нее остался один каркас, и только птицы находят здесь прибежище». Как бы в подтверждение его слов громко каркнул ворон, плавно слетел на обломок камня и с удивлением посмотрел на них черной бусинкой глаза. «Вот остатки фресок». Андрей прищурился, пытаясь разглядеть рисунки. «Трудно представить, что когда-то здесь шли службы. Люди валили гурьбой». Жанна пнула носком сапога обломок кирпича. «В один прекрасный день она просто обрушится, как тот старый деревянный дом, в котором мы ночевали», — прошептала она. «Давай выйдем отсюда. Мне жутко». Они вышли на улицу, и Ломакин поднял голову вверх. «Колокольня еще держится, а крест когда-то упал вниз, и чья-то добрая рука прислонила его к стене». Жанна присела возле остатков надгробия. Зеленый с рыжим мох оккупировал камень, и разобрать надпись было невозможно. «Пойдем отсюда», — попросила она, вцепившись в руку Андрея. Он усмехнулся, погладив ее по голове. «Да что с тобой? Мы же хотели сделать здесь привал. Какие-никакие, а все же стены». Женщина поежилась. «Прошу тебя, уйдем отсюда», — плаксиво проговорила она и потерла руки. «Мне кажется, за нами следят. Ты слышал?» Жанна резко обернулась назад. «Там кто-то есть!» Ломакин расхохотался. «Уверяю тебя, в радиусе 5 километров есть только птицы и водяные животные. Я имею в виду бобров и лягушек. Ни один из клиентов Завьялова не пойдет нашим путем. И я говорил тебе, почему. Ты все равно не веришь. Это нервы. Нужно устроить привал. Ты немного отдохнешь». Он потянул ее за руку. Женщина отпрянула и закричала. «Нет, я не хочу есть, не хочу спать. Я хочу поскорее добраться до речной станции и покинуть эти чертовы края. Если ты будешь настаивать, я пойду одна. Пусть лучше меня засосет это проклятое болото, чем какой-то развратник пустит мне пулю в лоб, а перед этим изнасилует». Она рванулась в сторону, и Ломакин еле удержал ее, понимая, что у нее настоящая истерика. «Ладно, пойдем дальше». Ему чертовски хотелось есть. Гудела спина, сабля оттягивала руку. Но Жанна в таком состоянии, на грани нервного срыва. Она не чувствует ни усталости, ни боли. Ее гонит страх. И тут ничего не поделаешь. Придется идти вперед до тех пор, пока она не успокоится и не решит, что в безопасности. А если не решит? Если сойдет с ума, что ему с ней делать? Придется избавиться от лишнего груза и тащить ее на себя. Ее и саблю. От этих мыслей его замутило, затрясло. Андрей взял себя в руки и вытащил карту из кармана куртки. «Нам налево», — заметил он. «Это опасное место, но единственный шанс спастись. Это болото считается непроходимым. Мы все же попробуем его преодолеть». Он поднес карту к самым глазам. «Кажется, в середине болота что-то есть. То ли островок, то ли остатки деревянного дома. Если мы до него доберемся, ты согласна передохнуть? Там нас никто не достанет. Мы постараемся обезопасить все ходы и выходы к нашему укрытию». Она пожала плечами. «Ну, если все так, как ты говоришь...» «Все так, как я говорю. Поверь». Он потянул ее влево. Несколько метров они шли по твердой земле. Но когда ноги снова начали погружаться в почву, Жанна всхлипнула. «Господи, когда это кончится?» «Ты сама хотела идти». Андрей обвел взглядом болотистую местность и поднял палку. «Подожди, не иди за мной. Мне нужно проверить, выдержит ли земля мой вес с поклажей». Он потрогал черную болотистую почву носком сапога, сделал несколько шагов. «Земля подо мной колеблется». Мужчина повернулся к Жене. «Идешь за мной, как прежде, только расстояние увеличь. Сможешь на глаз отсчитать от меня метров 5-7?» Она кивнула и, подождав, пока спутник, покачиваясь, немного пройдет, двинулась за ним. Внезапно Андрей остановился и указал палкой на окно в трясине. «Это нужно обойти, как и ямы с болотной водой». Женщина дернулась, выронила шест и, замахав руками, начала падать в трясину. Еще мгновение она почувствовала, как ее засасывает, будто чьи-то ледяные руки, обхватив икры, тянут вниз. Из горла вырвался хриплый крик. «Андрей, помоги!» Он обернулся, охнул и, медленно двигаясь назад, добрался до нее, оценивая обстановку. «Держи!» Мужчина протянул ей шест. «Умоляю тебя, спокойнее. Резкие движения тебя погубят. Просто держись за шест, и я тебя вытащу». Она ухватилась за спасительную палку, и Ломакин, стиснув зубы, потянул ее на себя. «Давай, давай, осторожнее. Вот умница». Он подумал, что и не предполагал в себе такой силы. Конечно, Жанна худенькая, но не пушинка, а на нем еще поклажа. Мокрая, грязная, но поразительно спокойная, она вздохнула и оперлась на палку. «Спасибо тебе», — поблагодарила она и отвела глаза. «И прости за истерику, мне очень стыдно. Долго еще до того островка?» «Недолго». Он тоже посмотрел в сторону. «Нет, в том, что идти может меньше часа, он не обманул. Но это будет самый сложный и опасный участок. Скорее всего, там много окон и мочажин болотных ям. Придется использовать подручные средства, жерди. Только с помощью шеста до острова не доберешься. Жанна, послушай меня». Он еле держался на ногах. Почва колыхалась, как при землетрясении. «Дай мне свой шест, стой на месте и сохраняй равновесие. Далее пойдут сложные участки. Мне придется гатить их, использовать два шеста сразу. Слушай меня внимательно. Я буду класть впереди себя эти жерди и идти по ним дальше. Следом за мной по ним пойдешь ты. Потом осторожно присядешь и потянешь за шесты, стараясь приблизить их ко мне. Я снова положу их впереди себя. Потом дело за тобой. И так будет продолжаться, пока мы не дойдем до острова. Это самый безопасный способ преодолеть топь. Жанна, посмотри на меня». По ее грязной щеке потекла слеза. «Ты должна собраться с силами. Не беспокойся». Она посмотрела ему в глаза твердо и смело. «Я справлюсь». Постаравшись надежнее закрепить на спине рюкзаки и футляр саблей, он вздохнул, набрав в грудь побольше воздуха, взял шесты Потом выдохнул, бросил их впереди и, крадучись, полез по ним, стараясь, чтобы ноги в скользких сапогах не соскочили в воду. Закончив свой путь, он крикнул Жанне, чтобы она перебиралась следом. Бедняжка, блондинистые волосы которой напоминали не пшеничную копну, а грязные сосульки, полезла за ним. Ей удалось доползти до конца, встать на кочку, потом резким движением почти добросить палки до Андрея. Он снова кинул их вперед. Через полчаса, совсем выбившись из силы, уже не чувствуя ни рук, ни ног, они увидели островок, неизвестно как возникший на середине непроходимого топкого болота. Посередине его стоял маленький почерневший деревянный домик с одним окном. Жанна радостно закричала. Островок казался пустынным. Домик, похожий на сарай, давно и безнадежно заброшенным. «Кажется, это так называемый край непуганных птиц», — прошептал Ломакин. «Не боишься, что в нем кто-то притаился?» На его удивление Жанна неожиданно расхохоталась. Да так задорно! От истерики не осталось и следа. «Я все же биолог, и не все лекции прогуливала», — улыбнулась она. «Мы проходили болото, и нам говорили, что топи лучше обходить стороной, мельком упоминая, что делать, если уж в топи попали. Это мы уже не слушали. Но посуди сам, кто из нас собирался кончать жизнь в трясине? Да и не так уж это увлекательно, непроходимое болото. Это не казалось нам экзотичным». «К чему я это говорю?» Она щелкнула грязными пальцами. «Только подготовленный человек, такой как ты, отличник туристического кружка, смог провести меня по болоту. Ни один из гостей Завьялова на такое не способен. Он не станет рисковать жизнью ради сабли и двух авантюристов. Мы смело можем здесь переночевать, а потом двинуться дальше». «Умница, умница». Андрей не обнял ее только потому, что они еще не стояли на твердой почве. «Еще один рывок, дорогая, и мы на острове». Она, с новой силой, чувствуя, как открылось второе дыхание, швырнула ему жерди. Он бросил их на твердую землю, радостно запрыгал, ступив на нее, и помог Жанне выбраться следом. Потом рывком притянул ее к себе и поцеловал в губы. Она отпрянула, с удивлением глядя на спутника, будто видя его в первый раз. «Зачем ты это сделал? Как же твоя жена?» «Это единственный способ поблагодарить тебя за смелость и упорство», — ответил он, как ни в чем не бывало, и щелкнул пальцем. «Стоп! Есть еще один. Обед, а заодно и ужин я приготовлю сам. Чертовски хочется есть. Если ты не забыла, мы сегодня не только не обедали, но и не завтракали. И я все приготовлю, а ты отдыхай. Кстати, давай осмотрим это строение. Остались ли там какие-нибудь следы пребывания человека?» Они подошли к сараю, до половины заросшему густой болотной травой, спугнув стайку каких-то черных птиц, похожих на скворцов, и дернули расшатанную дверь. Она открылась легко, пропуская их в черную пасть заброшенного жилища, и спутники увидели, что кроме колченогого стола там ничего нет. Правда, в углу валялись остатки какой-то ветоши, сильно истлевшей и ни на что не пригодной. «Хм! Матрасы нам не приготовили», — усмехнулся Ломакин. «Да и ладно, главное — крыша над головой. В этих краях часты дожди, поэтому крыша, поверь, для нас очень важна». Как бы в подтверждение его слов послышался тихий шелест дождя, робко забарабанившего по старым бревнам. «Вот тяна!» — Ломакин развел руками. «Вот тебе и первая проблема. Где, спрашивается, разводить костер?» «Пойду поищу, а ты сиди и отогревайся, мокрая вон насквозь». Жанна не стала спорить. Она стащила сапоги и начала растирать нывшие пальцы, холодные, как лед. Вскоре в сарай забежал Андрей, тоже промокший, но радостный. «Меня спасла сломанная ветром и упавшая на островок старушка ель», — доложил он, словно женщина была его начальником. «У нее толстые стволы, образовавшие углубление. Совершенно сухое. Там я и развел костер. Картошки у нас нет, но тушенка и хлеб спасут от голода. К сожалению, на этот раз не попалось никаких болотных ягод, но черный чай еще остался. Отлично, блаженно отозвалась Жанна. Ты знаешь, у меня появился аппетит. Это здорово. Здорово, кивнул Андрей. Ужин скоро будет готов. Он вытащил из рюкзака одеяло и расстелил на полу. Ложись. Доски отсыревшие и холодные. Спасибо тебе, с чувством ответила женщина. За все спасибо. Она улеглась на колючее одеяло, пахнувшее сыростью, чуть не задремала. Голод мешал уснуть. К счастью, Ломакин действительно скоро принес еду, и они с жадностью вцепились зубами в хлеб. «К сожалению, у нас одна банка тушенки на двоих», — констатировал мужчина. «Осталась еще одна, но это на завтра». «Не беспокойся. С такой скоростью, с какой мы преодолели расстояние сегодня, завтра мы выйдем к реке. Возле нее несколько деревень, и нам подскажут, как скорее дойти до речной станции. Но до этого нам еще придется погулять по болоту». Жанна вздохнула и нервно глотнула. «Разве ты этого боишься?» — удивился Андрей. «Поверь, в борьбе за выживание на болотах ты стала специалистом не хуже меня. Ничего более сложного преодолевать не придется. Немного поползаем по жердям, потом пойдем в шестом. А там уже не за горами река и твердая почва. Думаю, часам к четырем мы должны отыскать какую-нибудь деревеньку». «Здорово», — отозвалась она и зевнула. «Спать хочется, даже чаю не буду. Налей мне, если тебе не трудно, воды». «Да, конечно». Ломакин плеснул в пластиковый стаканчик, Жанна выпила и отставила его в сторону. «Боже мой!» — прошептала она и закрыла глаза. Андрей с улыбкой посмотрел на спутницу, укрыл вторым одеялом, решив, что на куртке тоже можно спать, и вышел на улицу. Дождь уже кончился, и он порадовался этому. Долгие, нудные дождины способен превратить в непроходимое болото еще пару гектаров земли. А им это ни к чему. Потянувшись, он поднял камень, бросил в трясину, сразу издавшую неприятное бульканье, и вернулся в сарай.